Этот принцип проясняет почти сверхъестественную интуицию, которую проявляют дети в оценке взрослых. Так как малышам еще не объяснили, что не следует пристально смотреть в лицо людям, они это делают и видят много такого, чего другие не замечают и о чем объект их наблюдения не подозревает. В повседневной жизни ваш взрослый вежливо старается не смотреть слишком пристально на лица окружающих, но ребенок в то же время неприлично подсматривает, делая заключения, обычно точные, о намерениях окружающих. В особенности это относится к первым 10 секундам после встречи с незнакомцем, прежде чем у него появится шанс сообразить, как вести себя, и потому он выдает в эти первые секунды то, что потом старательно скрывает. В этом ценность первых впечатлений. Сам человек никогда не знает, как много выдал он движениями своего лица. То, что он старается скрыть даже от самого себя, становится совершенно очевидно наблюдателю, который, к удивлению наблюдаемого, соответственно реагирует. Человек постоянно издает сценарные сигналы, сам этого не сознавая. Окружающие реагируют именно на эти сигналы, а не на персону человека или на его представление о себе. Таким образом, сценарий действует без его участия. Он может сохранить иллюзию независимости, говоря: «Не знаю, почему она так вела себя, я ничем этого не вызвал, как странно ведут себя люди». Если его поведение действительно странное, окружающие могут повести себя совершенно непостижимым для него образом. Так возникают или подкрепляются всякого рода заблуждения. Средство от этого очень простое. Если человек изучит выражение своего лица в зеркале, он скоро поймет, почему люди реагируют так, а не иначе, и окажется в состоянии изменить положение, если захочет. Но, скорее всего, не захочет, если только он не актер. В сущности, большинство людей настолько сосредоточены на своих сценариях, что находят любые предлоги, чтобы не разглядывать себя в зеркале. Они могут, например, утверждать, что это искусственная процедура, что означает самое естественное для них — позволить сценарию развиваться вплоть до предопределенного свыше финала.